Катон повысил голос. Какой-то грек сказал: «Дурные примеры портят добрые нравы». «Менандр!» — выкрикнули из зала. Катон поднес ладонь к уху, делая вид, что не расслышал. «Менандр! Менандр!» — закричали еще громче. «Грек сказал», — продолжал Катон невозмутимо, — «дурные примеры портят добрые нравы. Вот вам один из них». Катон поднял над головой свиток и сделал паузу, чтобы отыскать взглядом сенатора Авла Постумия. «Это...» — в глазах у Катона появился злой блеск. «Анналы! Труд нашего коллеги Авла Постумия. Что может быть достойнее, чем записывать год за годом все случившееся в римском государстве, сохранять для потомков деяния великого римского народа? Но зачем ты, мой друг, для этого воспользовался греческим языком, которым, как сам признаешься в предисловии, овладел не в полной мере?» После риторической паузы Катон продолжал. «Следуя твоему примеру, сенаторы начнут философствовать, декламировать стихи, кое-кто поселится в бочке, и в один ужасный день курия заполнится сенаторами в хитонах и гематиях. Они будут лепетать «хайре-хайре» и откладывать решения до греческих календ». Календы — первый день римского месяца. У греков календ не было. Отсюда возникло выражение «до греческих календ», означающее «на вечность». Хохот потряс курию. Катон поднял ладонь и после паузы продолжил с новой силой. «По некоторым лицам я вижу, мои наставления надоели. Но тем, кто готов слушать, я все же дам несколько советов. Сверните шею роскоши. Корабль, доставивший в Рим дорогие, но ненужные вещи, подобен деревянному коню, от которого погибло трое. Обратите золотые фиалы, браслеты, перстни, серебряные блюда в монету. Расширьте свои сельские владения, прикупив землю. Земля обеспечит вам верный доход и уважение соседей. Не забывайте, что наши предки были пастухами и земледельцами. Уймите жены дочерей. Если не поможет слово, держите их у себя дома на привязи. Пусть придут и ткут вместе с рабынями. Иначе они овладеют форумом и курией и посадят за прялку вас. Гоните греков. Не позволяйте своим сыновьям читать греческие книги, ибо греческая мудрость — язва, которая погубит Рим». Вот и все, что я хотел сказать. Катон повернулся и, тяжело ступая, спустился в зал. Консул Элий поднялся с председательского места. «Начнем обсуждение вопроса, поднятого Марком Порцием Катоном. До заката у нас есть время». Заседание Сената должно было завершаться до наступления темноты. «Слово имеет Сципион Назика». Все повернули к Назике головы, предвкушая словесную битву. Она началась четверть века назад, когда был жив победитель Ганнибала Сципион Африканский. Назика, тогда ставший зятем великого полководца, пытался защитить его от нападок Катона. «Сколько раз я тебя слушаю, — произнес Назика с места, — столько же и удивляюсь. Мы были еще молодыми людьми, когда ты ратовал за возвращение к древней бережливости, обрушивал громы и молнии на головы тех, кто читал греческие книги и находил в них какой-то толк. Ушли к манам многие из тех, чьи невинные увлечения ты обсуждал, называя их пороками. А роскошь все растет. Все больше и больше молодых людей обращается к греческой мудрости. «Как ты это объяснишь, Катон?» Назика повернулся к Катону, как бы ожидая ответ. И, не получив его, продолжал. «Откуда к нам пришло это бедствие?»